родители и переживание вины у ребенка. Вина – это сложная социальная эмоция, которая помогает ребенку учиться на своих ошибках и понимать, что такое ответственность. Иногда эта эмоция становится слишком сильной и мешает ребенку спокойно развиваться и радоваться. Предлагаю вам разобраться, как это происходит и как избежать ситуаций, которые рождают и усиливают эту эмоцию. Как родители вызывают у ребенка вину? Первое. Частая критика. Когда ребенка постоянно ругают за ошибки или неправильные поступки, он начинает чувствовать себя плохим. Критика без объяснений может заставить его думать, что он всегда виноват, даже если это не так. Второе. Завышенные ожидания. Когда у родителей завышенные требования к ребенку, он может чувствовать себя виноватым, если не оправдывает ожидания. Например, если ребенок не смог выполнить задание, ему может казаться, что он подвел родителей. Третье. Сравнение с другими детьми. Фразы «почему ты не можешь быть таким, как твой брат?» или «смотри, у других получается, а у тебя нет» могут вызвать у ребенка ощущение, что он недостаточно хороший. Это приводит ребенка к постоянному переживанию вины за то, что он не такой, как надо. Четвертое. Неопределенные правила и наказания. Если в семье нет четких границ, что можно, а что нельзя, ребенку трудно понять, когда он делает что-то неправильно. Ему никто не объяснил правила. В итоге он может чувствовать себя виноватым просто за то, что поступил не так, как ожидали родители. Пятое. Эмоциональные обвинения. Часто родители, сами того не замечая, используют обвинительные фразы. Например, «ты меня расстроил» или «из-за тебя у меня болит голова». Такие слова заставляют ребенка почувствовать ответственность за эмоции взрослых и брать на себя непосильную ношу. Это, безусловно, наносит серьезный удар по психическому здоровью ребенка. Почему родители это делают? Все родители стараются помочь своему ребенку, однако иногда ошибаются в методах и подходах. Например, родители хотят, чтобы ребенок понял последствия своих действий и стал более ответственным. Мама может сказать: «Ты пролил воду на пол, и теперь у нас будет грязно. Надо убирать за собой, мы же не хотим жить в беспорядке». Такие слова вызывают у ребенка вину за случайно пролитую воду. Когда мама и папа устанавливают для ребенка правила и требуют их выполнения, они могут неосознанно заставлять его переживать вину. Например, «ты не поделился конфетами с братом, и ему из-за этого грустно, он чуть не плачет». В этом случае родитель акцентирует внимание на чувствах брата, чтобы ребенок понял, что его действия влияют на настроение близких. Иногда родители используют вину, чтобы заставить ребенка вести себя так, как они хотят. Например, мама говорит: «Я так устала, а ты не помогаешь мне и не убираешь свои игрушки. Мне одной тяжело». Здесь мама использует вину как инструмент, чтобы побудить ребенка ей помогать. Что это, если не манипуляция? Вина, как батарейка, имеет два полюса с противоположными зарядами. С одной стороны, плюс. Осознание последствий и так называемый голос совести помогают людям устанавливать баланс в обществе, соблюдать этические нормы и границы, а также строить здоровые продуктивные отношения и реализовываться. С другой стороны, минус. Переживание вины может стать причиной неврозов, закомплексованности и саморазрушительного поведения.